один только день. Временами Елене казалось, что отпущенный ей день любви непозволительно затянулся, и было бы величайшей несправедливостью перед судьбой молить о его продолжении. Порой же она готова была все свои будущие годы отдать за то, чтобы вечер ее любви помедлил хотя бы чуть-чуть. Странно, она ведь в самом начале их романа подготовила себя к тому, что эти отношения не могут быть долгими, что этот роман может и должен в какой-то момент оборваться. Она находила утешение в мысли о том, что она сама так определила, а не обстоятельства. Так было сначала. Но чем больше страниц отсчитывал их роман, чем более полными и эмоционально яркими делались их отношения, тем больше мучил ее страх перед предстоящим, отодвинутым во времени, но неизбежным разрывом. Иногда эта пытка становилась настолько невыносимой, что она сама готова была положить конец этой странной любви. Но еще больший страх не позволял ей сделать это. Поэтому она почти с облегчением восприняла весть о том, что им предстоит на время расстаться. Они собирались вместе посетить Липень, и к этой поездке приурочивали свои отпуска. Однако Митя вдруг заявил о том, что не мешало бы кому-нибудь срочно съездить в Энден, опередить или предупредить кого-то. Елена догадывалась, что кто-то, тот самый загадочный господин Черепнин из Москвы. Елена выехать не могла. На работе был в самом разгаре затяжной эксперимент, и шеф ни за что не даст отгула. У Мити появились свои проблемы. У него завязалась оживленная переписка с обоими родителями. В последнее время он получил несколько писем от папы и мамы из отдаленных точек Евразии, и они оба выражали настойчивое желание повидать сына. Стало ясно, что будущие поездки неизбежны, но сначала он хотел наведаться в Винден, хотя бы один. Когда все это выяснилось, Елена подумала, что их отношения после временной разлуки могут приобрести новые свежие краски. Или их может не стать вообще. Но пусть будет, как будет. Итак, в дорогу, как мышь из истории твоего любимого Оли Лукойе, пошутил Дмитрий во время их последней перед разлукой встречи. Какая мышь? А ты разве не помнишь? Несколько мышек отправились странствовать в разные концы света, чтобы узнать, как варится суп из колбасной палочки. А потом возвращались и рассказывали мышиной королеве о том, что повидали. Новые впечатления. Посмотрим слайды и будем варить суп из колбасной палочки. Обязательно, моя королева, и пить вино. Дмитрий уезжал раньше. В этот вечер, в 19:30, двое провожающих с удивлением оглядывались на странную целующуюся пару. Когда Елена открыла глаза, она увидела, как медленно и плавно поплыл вагон. Она ахнула и легонько оттолкнула Дмитрия. Уже в вагоне он повернулся к ней лицом. Она заметила прощальный взмах его руки. Вечерний ветер посвежел, стал порывистым. Она уходила с вокзала, спрятав от ветра щеку, еще хранившую тепло его губ. Мышь вернулась из странствия. Так он сообщил ей о своем возвращении. И пригласил к себе обсудить, как готовит суп из колбасной палочки. Вопреки его ожиданиям, она согласилась прийти к нему в общежитие. И весь вечер накануне прошел в приготовлении. Прежде всего, настало время найти подходящее место для книг и бумаг, громоздившихся повсюду огромными кипами. Не просто было и убрать пыль, которая скапливалась в самых труднодоступных местах. Он едва не пошел просить помощи у Виты, но вовремя спохватился. Он успел привыкнуть к тому, как быстро и незаметно Вита убирала его холостяцкий угол. Представил себе, как она порхает по его комнате с мягкой ветошкой в руках, вытирая пыль. Грациозная, как белка, взбирается на спинку кровати, достает до верхних полок, а он любуется ее острыми коленками, умопомрачительными бедрами. Дмитрий вздохнул. Да, было. Представить себе Елену в той же роли, управляющейся с пылью и беспорядком в его конуре, он не мог. Вероятно, каждая женщина создана для определенной цели. Все остальное она выполняет по необходимости. Он знал, почему Елена появилась в его жизни. Ему нужна была любовь и утонченность. И то, что из этой жизни ушла Вита, грустно. Но так должно было произойти. Кстати, в последнее время он все реже встречал ее. А когда они все же сталкивались где-нибудь, она насмешливо кивала ему и быстро исчезала, сохраняя надменный и загадочный вид. Полагая, что суп из колбасной палочки может не получиться, Дмитрий закупил лососину и ее любимый мускат, что вместе с венденскими слайдами обещало приятнейший вечер. Он надеялся, что в полумраке, за вином и слайдами, она не обратит внимания на убогость его жилья, недостаток жизненного простора. Конечно, в определенном будущем, при наличии хорошей клиентуры, проблема с жильем решится, но пока он не подозревал, что угроза нависла совсем с иной стороны. Присутствие этой угрозы он ощутил лишь на завтра, в тот момент, когда со своей прекрасной дамой приближался к собственной комнате. Неясная тревога овладела им, когда он поворачивал ключ в замке. Он посмотрел на спутницу. Лицо Елены не выражало ничего, кроме любопытства. Открыл дверь и застыл. Потом его слегка повело в сторону. Он не узнавал своей комнаты, не понимал, что произошло. Елена с удивлением посмотрела на него, потом внимательно на комнату, снова на него и осторожно спросила. — У тебя всегда так необычно? Что она хотела сказать? Что у него всегда такой невообразимый хаос, разгром? Дмитрий еще слабо соображал, но уже понял, что кто-то побывал в комнате без него. И постепенно он начал представлять достаточно ясно, кто это был. Наверное, похожей была реакция хозяев квартир, которые навестила во время своего ведьминского полета булгаковская Маргарита. Но Маргарита мстила за унижение своего мастера. За кого или за что мстила Вита, которая все же смастерила дубликат ключа от его комнаты? За себя? Но разве она была унижена или брошена им? Наоборот, она чувствовала себя хозяйкой положения и ходила с гордо поднятой головой. Зачем же тогда? Дмитрий со вздохом переступил порог своего жилья. При ближайшем рассмотрении оказалось, что главный урон нанесен преимущественно посуде и одежде. Книги и рукописи к счастью, не пострадали, если не считать того, что отдельные папки и листы были окроплены мускатом. Из всех стеклянных предметов, некогда стоявших на столе, подоконниках и полках, уцелели только бутылки из-под муската. О том, куда делось их содержимое, Дмитрий мог только догадываться. Невозможно было представить, что Вита выпила обе. Она, наверное, изрядно приложилась. Не зря стала такой бешеной. Но две сразу? Значит, выливала куда-то. В раковину или за окно. Мускатный запах исходил от горшка с аспарагусом, вившимся у окна. Земля была влажной. Дмитрий вздохнул. Бедный аспарагус, выдержит ли? И тут же загорелся новым подозрением. Может быть, ей помогал кто-то пить, а в вазон вылили остатки? Под ногами тихонько покрустывали осколки румынского чайного сервиза, который Дмитрий купил на гонорар за выигранное дело и собирался сегодня обновить. Елена, следившая за его действиями и что-то соображавшая, как-то слабо улыбнулась и произнесла: «Кажется, я понимаю, что тут произошло. Кто-то на тебя очень обиделся? Наверное, твоя девочка, правда?» Она показала на довольно крупный осколок фужера, на котором отпечатался след губной помады. Он плохо понимал сказанное ею, так как прорабатывал ранее родившуюся мысль о том, что Вита могла быть тут не одна. Пили его вино, ели его лососину, потом устроили погром. Но никаких следов соучастника не было заметно. «Что же тут произошло, Митя?» — допытывалась Елена. «Ты не собираешься заявлять в милицию?» Дмитрий глянул на нее, подумал, что она иронизирует. «Подавать в милицию? На кого? На свою прежнюю подружку, из ревности переколотившую посуду в его комнате и изрезавшую отдельные принадлежности туалета? То-то потешились бы его коллеги-адвокаты, узная не об этой тяжбе. А какая пикантная тема для разговоров была бы в конторе «Голубая кровь» — заявлять милицию?» «Нет», — еле слышно сказал он, — «не собираюсь». Он не увидел в ее глазах ни иронии, ни насмешки, только тревогу. Надо было как-то ей объяснить, что произошло. И он начал. «Понимаешь, то, что ты сейчас увидела, продолжение старой истории. И, надеюсь, ее конец. Когда-нибудь, если ты меня попросишь, я тебе все расскажу. А сейчас, поверь мне, это не должно касаться наших отношений». «Очень хорошо, Митя», — ответила Елена. «Я тебе верю. Только можно я чуток присяду? У меня что-то голова закружилась». И она действительно присела на краешек его кровати, до которой, к счастью, не долетели ни осколки, ни брызги вина. Дмитрий продолжал осматривать комнату. «Тебе помочь прибрать, Митя?» — спросила Елена. Он покачал головой. Он не мог представить себе Елену на месте Виты с веником или тряпкой в руках. «Вино, к сожалению, выпили без нас и съели лососину. Но кое-что цело, Елена. Я могу рассказать о поездке. Только у меня. Хорошо?» — просто предложила она. «Мы можем прямо сейчас поехать. Бог с ней, с лососиной. А в гости ты меня пригласишь в следующий раз, когда поставишь новый замок». При выходе из общежития Их ждало новое маленькое испытание. Дмитрия окликнула Альбина Францевна, комендант. «Дмитрий Палыч, можно вас на минуточку?» Эта женщина, державшая в ежовых рукавицах население общежития, явно благоволила Дмитрию. Очевидно, за то, что он неоднократно консультировал ее по запутанным делам с самовольными вселениями, выпиской и административными нарушениями. Кроме того, она не прочь была пококетничать с молодым привлекательным человеком. «Дмитрий Павлович, что это у вас такое произошло?» Дмитрий встрепенулся. «Неужели ей известно?» «Что вы имеете в виду, Альбина Францевна?» «Да вот, часа два назад пожаловалась ваша соседка внизу. У вас, дескать, невыносимый шум, грохот, звон стекла. Никак не ожидала, что на вас будут жаловаться, Дмитрий Павлович». И, понизив голос до шепота, она спросила, лукаво подмигнув в сторону Елены. «Это вы с вашей пассией выясняли отношения, да?» «У нее бурный темперамент, Димочка». «Ах, что вы, Альбина Францевна!» — ответил Дмитрий, на какой-то момент потерявший самообладание. «Это моя добрая знакомая, и у нас прекрасные отношения. Просто, вы слышали, есть такой обычай в Европе — разбивать негодную посуду, чтобы в доме было счастье. Вот мы и расколотили несколько щербатых тарелок». «О чем ты беседовал с этой властной женщиной?» — спросила у него Елена, когда они вышли на улицу. — «Это ваш комендант, что ли?» «Она уверена, что ты швыряла в меня стаканы и тарелки. Шум стоял на все общежитие». «Я произвожу такое впечатление?» — огорчилась Елена. «Никогда ни в кого не швыряла стаканы. Надо будет когда-нибудь попробовать. Говорят, битье посуды отлично снимает стрессы». «Кто-то уже снял стресс», — подумал Дмитрий. «Эх, попадись мне сейчас этот кто-то». «По-моему, ты собирался что-то рассказать», — напомнила Елена, пригубив вино. «Но у тебя такой отрешенный взгляд». «Ау, Митя!» Она легонько похлопала его по колену. «Вернись ко мне. О чем ты собирался поведать мышиной королеве?» Он вздрогнул, очнувшись от своих мыслей, извлек из кейса несколько книг, среди них большой альбом с яркими цветными фотоиллюстрациями. Старый сказочный город, из тех, где живут короли и мастера, торговки, оказывающиеся злыми чародейками, и студенты, заколдованные принцы. Таково было первое впечатление от фотографий, запечатлевших старый Венден. Сумрачные стены готического храма, неслышная музыка уникальных старинных органов, корчма при въезде, неказистая лишь на первый взгляд, но достойная принять даже переодетого принца крови, который вздумал бы путешествовать инкогнито. Несколько уютных домиков местных обывателей, река и настоящий паром через нее. «Это в каком веке сфотографировано?» — изумилась Елена. «Ты хочешь сказать, что здесь живут современные люди?» «Это типичный латгальский город. То, что ты видишь, — результат наслоения разных архитектурных стилей — готики, марокко, модерна. А люди здесь проживали самые разные — латгалы, немцы, еще со времен ордена меченосцев, белорусы, литовцы, евреи, поляки. И сейчас чувствуют себя комфортабельно, полюбуйся». На следующих страницах альбома были изображены венденцы, подтянутые мужчины, улыбающиеся женщины, на улицах, в концертном зале, в ресторане, одетые так, как будто демонстрировали перед фотообъективом образцы последней французской моды. Венден сегодня — город-музей, живет за счет туризма и народных промыслов. Между прочим, одна из его достопримечательностей — дом Шарлотты Блок, как его все тут называют. В самом деле? Нет, это невозможно. Настолько возможно, что вот он на снимке. Не очень большой, но очень уютный с виду, с четырехскатной черепичной крышей, высоким крыльцом, подвалами и просторной мансардой наверху, украшенной лепными карнизами в барочном стиле. Не чета современным безобразным коробкам и коттеджам, проглатывающим людей вместе с автомобилями. Елене представила, что внутри этого дома обязательно есть винтовая лестница, ведущая на второй этаж и в мансарду, печь с голландскими изразцами, воздушные акварели и тяжелые темные портреты маслом на стенах. Муниципальная собственность, как утверждает латгальский путеводитель, сообщил Дмитрий, в настоящее время здесь размещен музей керамики и стекла. Кроме того, как и полагается, в доме живет привидение. Иногда я не понимаю, когда ты говоришь серьезно. Не веришь в привидение? А сам? Помнишь, как посмеивался над моими рассказами про черную вазу? Действительно? Может быть, я тогда был неправ. Тем более, что появились новые сведения. Посмотри-ка сюда. Он раскрыл очередной том на титульном листе. И Елена не смогла прочитать заголовок, написанный по-латышски. Что это? Это легенды, предания и сказки Латгалии. Не хочешь почитать? Издеваешься? Мой знакомый филолог, специалист по балтским языкам, перевел для меня то, что может тебя заинтересовать. Слушай. Он извлек из тома несколько сложенных листков с машинописным текстом и начал читать.